Август 2000 год. Серпухов. Императорская академия. Выйдя из кабака, я не спеша направился в сторону академии, спросив у прохожего, как туда пройти. Неожиданно для себя стал думать о семье Егора, в тело которого попал. Дело в том, что сам я вырос в приюте, семьи не было. Сказать, что никогда не мечтал об этом, будет неправда. В приюте все мечтают о семье, чтобы были хотя бы приемные родители. Но, увы, такое в моем прошлом мире случалось редко. А здесь семья есть, отмахнуться от родных Егора не смогу. Но сейчас с ними встречаться нежелательно. Скорее всего, быстро меня раскусит, ведь я ни разу не знаю, что за человек был Егор, чем увлекался, какой характер и так далее. Надо выдержать паузу. Но родственники парня могут забеспокоиться. Вдруг он их предупредил о своем поступлении. Так я шел и размышлял, чтобы такое придумать. Между делом пялился на ножки проходящих женщин. В этом мире подол платьев или юбок выше колена у женщин, а в моем прошлом мире ноги женщин закрыты одеждой полностью. Скажем так, меня такое не шокирует, но непривычно. Одежда у прохожих легкая, оно и понятно. В этом мире достаточно тепло, хотя тело, в которое я попал, было одето в брюки и пиджак. Под пиджаком рубашка, на ногах легкие ботинки. Я улыбнулся, вспомнив, как в доме рыбака первый раз увидел необычную для себя одежду. В моем прошлом мире люди одевались по-другому, да и климат здесь совсем другой, более теплый. Разглядывая вывески на зданиях, заметил слово «почта». Название знакомое. Сразу пришла идея отправить телеграмму родственникам о поступлении в академию, а также о том, что я решил остаться здесь, чтобы осмотреться и освоиться. Пацан сказал, пацан сделал. Зашел на почту и отправил телеграмму по адресу, что был в документах Егора, о его месте жительства. Выйдя с почты, почувствовал облегчение. Даже настроение поползло вверх. Напротив, через улицу, мое внимание привлекла вывеска. Книги, карты, канцелярские товары. Отлично. Надо зайти и узнать, что есть об истории империи, о разломах и прорывах. А еще карты мест, где это все безобразие расположено географически. Войдя в книжную лавку, за прилавком рассмотрел пожилого мужика. Волосы седые, небольшая, аккуратно подстриженная борода тоже с проседью. Взгляд серых глаз выражает ум и внимательность. Мужчина, в свою очередь, смотрел на меня. Я поздоровался. «Здравствуйте». «Здравствуйте. Я Лев Олегович Гамин, букинист». «Букинист. Торговец подержанными, старинными и редкими книгами». «Это лавка моя. Чем я могу вам помочь, молодой человек?» — произнес мужчина хрипловатым голосом. «Хотелось бы купить у вас карты с обозначенными местами разломов и прорывов, свод имперских законов. Есть какие-либо редкие книги из травничества и артефакторики? Еще интересуют редкие книги науки лекарей, а также информация о темных егерях», — ответил я. Букинист хмыкнул и направился к стеллажам, на полках которых стояли книги. Вскоре он вернулся к прилавку, положил передо мной два атласа и свод имперских законов, а сам вернулся к стеллажам. Я стал изучать атласы. Здесь имелись подробные карты с местами прорывов и разломов. В сносках имелись описания, какие монстры там могут обитать. Скорее всего, описания составлялись на основании сведений от егерей. Я отложил оба атласа. Для меня полезны, имеются координаты точек аномальных зон. Пока не подошел букинист, я полистал свод имперских законов. Такую памятку всегда надо иметь под рукой, а то запросто можно влипнуть в историю. из которой будет сложно выпутаться». Вернулся продавец, но принес не книги, а регистрационную карточку. «Молодой человек, в этой карточке указаны редкие книги, которые у меня есть в наличии, а также те, что я смогу привезти в ближайшее время. Можете посмотреть и выбрать, что вас интересует. Но предупреждаю, книги очень недешевые. Цена начинается с 30 золотых. Сами должны понимать, что книги редкие», — пояснил букинист, не надеясь, что я готов выкладывать такие деньги. «А я действительно не готов. В моем распоряжении 20 золотых плюс серебро. Чую, слегка погорячился с желанием заиметь редкие книги. Я заберу оба атласа и свод законов, а за книгами вернусь, когда стану готов потратить такие средства», — ответил я с сожалением. Букинист улыбнулся, посмотрев на меня с прищуром глаз. «Ничего страшного. Разбогатеете, приходите. Но позволю дать вам совет, молодой человек. Я так понимаю, что вы будущий студент Академии. Прежде чем покупать у меня книги, узнайте, может, нужно есть в библиотеке Академии. Тогда не придется выкладывать свои немалые средства», — посоветовал продавец. Я оплатил покупки, сложил их в пакет, который мне предоставил продавец, и вышел из магазина. С минуту стоял на крыльце, размышляя, куда направить свои ноги. Решил, что пора посетить Академию. Где расположена Академия, узнал быстро. Любой житель города мог подсказать. Так что через пару часов я остановился перед КПП. КПП. Контрольно-пропускной пункт. Академии. Здесь меня встретила охрана территории Императорской Академии. Я предъявил документ, который мог объяснить, что я будущий студент. Меня пропустили и объяснили, как пройти к административному зданию. Через несколько минут я вошел в местную администрацию. Не зная, куда мне двигаться, направился в приемную ректора Академии. За столом секретаря сидела миловидная девушка, на мой взгляд, лет 17, не старше. Она подняла на меня свой взгляд. «По какому вопросу?» – спросила девица, стараясь быть строгой, что вызвало у меня улыбку. В зеркало я себя уже видел, выгляжу чуть старше своих лет, но худоба смазывает всю картину, несмотря на вполне симпатичное лицо. Я подал девушке документ о поступлении, она на него взглянула мельком, наверняка знает, что это такое. «Понятно. Не стоит отвлекать ректора по таким пустякам. Вам нужен заместитель по хозяйственной части. Расселением студентов занимается он. Его кабинет ниже этажом. Можно сказать, под нами». «Спасибо, красавица, за отзывчивость. Меня, кстати, зовут Егор Соколов», — ответил я и подмигнул девушке. Она фыркнула и сделала вид, что ее заинтересовали документы на столе. Я вновь улыбнулся и вышел. Кабинет завхоза нашел сразу. Самого заместителя не застал, но у него также была секретарша. Вполне миловидная девица, не старше 20 лет, на мой взгляд. Хотя я могу ошибаться. Я представился, секретарь завхоза кивнула. «Я Мария Чувашева, топай за мной, Егор. Я тебя к коменданту общежития отведу. По пути расскажу, какие комнаты доступны. Ты правильно сделал, что решил сейчас оформиться. Корпус первокурсников свободен. Человек 10 оказались такими же умными и решили устроиться заранее». Мария взяла с собой бланки, и я вслед за ней потопал к общежитию, где мне придется жить. Мы вышли на улицу и пошли по дорожке в сторону зданий, которые, по всей вероятности, и есть общежитие. По пути на меня полилась информация от сопровождающей девицы. Студенты заезжают в общагу и живут там до окончания учебы, когда после выпускников освобождается другое здание, то оно становится общежитием для первокурсников. Комнаты в общаге распределены на трехместные и двухместные. У тех, кто может оплачивать свое проживание из собственного кармана, есть возможность жить в апартаментах. Апартаменты разной комфортности, в том числе по количеству комнат. Учебные корпуса стоят отдельно. Есть столовая, где студенты питаются, но имеется возможность за свои кровные средства делать заказы из ресторанов. Имеется список таких ресторанов. Об апартаментах я даже не помышлял, но решил, что как только смогу решить свои финансовые вопросы, возможно, воспользуюсь платным жильем. «Мария, хочется узнать о местной библиотеке, а также о залах для спорта. Что скажешь?» «Библиотека рядом с учебными корпусами, не заблудишься. Работает с 8 утра до 10 вечера. Фитнес-залы имеются вглубь территории, за учебным корпусом. Там все. От фехтования до элементарной качалки. Сейчас, правда, лето, но залы работают. Сходи туда и поговори с инструкторами. Во время учебного процесса они ведут тренировки без дополнительной оплаты. А пока учеба не началась, придется платить, если тебе требуются услуги мастера», — поясняла Маша мне тонкости местных правил. Я шел за девушкой, не только пялился на ее упругую попку, обтянутую узкой юбкой, но и проверил на присутствие магии через магическое зрение. Магия у Марии имелась, но слабенькая. «Ты имеешь дар, Мария?» — решил я спросить у нее. «Совсем слабенький, первый уровень и развивается плохо. Я закончила простую школу по магии на травницу. После работы работаю в местной лаборатории. Надеюсь, за счет практики дорасти хотя бы на 2-го уровня. Меня на работу в академии устроил муж моей тети. Плюс зарабатываю дополнительно», — ответила Маша. По голосу Марии можно было понять, что ее не особо расстраивает то, что она со слабым даром. В моей прошлой жизни травники все с низким уровнем, в среднем до 3-го уровня. Хотя довелось мне встречать таких, что до 5-го доросли. Вот только они практиковались не один десяток лет. Мария довела меня до кабинета коменданта, что находился на 1-м этаже общежития. Мы с ней вошли в кабинет, где хозяином восседал мужчина лет 50, а может, старше. В этом мире по 150 лет живут, у кого выше 5-го уровня. Дядечка был тоже магом. Он посмотрел на нас, как только мы вошли, изучающим взглядом. «Глеб Янович, привела к вам еще одного первокурсника, Егор Соколов. По документам лекарь, 2-й уровень. Егор, знакомься, Глеб Янович Бойша, ваш комендант, а по основной профессии заведующий академической лаборатории. Если будешь заниматься факультативно, то лучший травник перед тобой», — вполне доброжелательно высказала Мария. «Лекарь, значит, это хорошо. Что думаешь о занятиях по изучению магии травника? Есть желание присоединиться к нам? В процессе учебы найдешь время?» — как бы, между прочим, спросил комендант. «Обязательно. Я бы и до начала занятий походил, если у вас лаборатория не пустует», — ответил я и улыбнулся во все 32 зуба. Благо, у Егора зубов больных нет. «Похвально, похвально, молодой человек. Лаборатория у нас работает без отпусков. Зелье для академии всегда востребованы. Теперь о вашей комнате. Посмотрим, что у меня есть». Глеб Янович достал журнал и стал просматривать записи о заселении. Прошло пару минут, и комендант оторвался от журнала. «Есть хорошая двухместная комната, угловая, на 2 окна. Там заселился один студент и тоже никуда не уезжает. Есть свободные комнаты только на 3 человек. Двухместных не осталось». «Я согласен. Когда можно заселиться?» — тут же согласился я. «Сегодня и заселяйтесь. Сейчас сходим на третий этаж, комната там. Егор, вы свои вещи не забирали из камеры хранения? При сдаче экзаменов наверняка там оставляли?» — задал неожиданный вопрос комендант. «Интересный момент. Насколько я понял, у Егора не было с собой вещей. Талон на багаж в дирижабле отсутствует. Может, и правда его вещи в камере хранения Академии?» Я согласно покивал головой, ничего не отвечая. Мое кивание можно было понять как угодно. Мы поднялись на третий этаж, мне вручили ключ. Комната мне понравилась. Две кровати, есть душ и туалет, шкаф и тумбочка. Мой сосед отсутствовал, хотя вещи на его кровати лежали. Для меня решился вопрос с ночлегом. Осталось завтра решить вопрос с тренировками. Комендант предложил проводить меня в камеру хранения. Сходили, и я забрал вещи Егора. Вернулся в комнату, соседа по-прежнему не было. Маша по пути в камеру хранения с нами попрощалась. Весело заявила, что я могу обращаться к ней, если мне что-то будет непонятно. Вечером я сходил в столовую и поужинал. Оказалось, комендант поставил меня на пищевое довольствие. Вечер я решил посвятить разбору вещей, чтению местных законов и изучению атласов. Август, 2000 год. Калужская губерния, имение Соколовых. Эпизоды. Анна Соколова приехала из школы. Возил ее личный водитель деда. Поднимаясь на крыльцо, она увидела почтальона, который вручил ей телеграмму от брата. Брат Егор уехал поступать в Императорскую академию магии. Анна очень за него переживала, так как любила брата искренней любовью сестры. Когда он еще учился в школе, то всегда заступался за нее перед обидчиками. А ведь брат не был каким-то там силачом или мастером боевых искусств. Брат худощавый, а вместо занятий спортом предпочитает читать книги травников или что-то по артефактам. Но драк Егор никогда не боялся, хоть и не умел толком дать сдачи. После таких случаев Егор всегда возвращался домой с синяками, пока не научился сам залечивать болячки. Анна, бросив портфель в своей комнате, побежала обрадовать деда. В это время Николай Петрович Соколов разбирал документы и отчеты по магазинам. Из отчетов было ясно, что продажи зелий и артефактов упали. Почему так получалось? Глава рода Соколовых разбирался. Конкуренты снизили цены на товары, причем все сразу. А это говорило о том, что имеется сговор крупных торговцев с зельями и артефактами. Николай Петрович поморщился. Бизнес Соколовых имел узконаправленную стратегию. Мастерские по изготовлению артефактов и аптечных препаратов начал раскручивать предок Соколовых. Так повелось, что в роду рождались лекари. Даже лечебница была когда-то, но ее пришлось продать. Достойных лекарей в роду не осталось, а деньги пригодились на оплату внука в Императорской академии. Стихийные маги в роду начали рождаться со времен отца Николая Петровича, и ни одного лекаря на протяжении долгого времени. Став главой рода, Николай Петрович женил старшего сына Тимофея на девушке с даром лекаря. И вот тебе, пожалуйста. Внук родился одаренным с направлением лекарей. У внучки Аннушки пока не определили направление, но наполнение магической энергии есть. Осенью Николай Петрович планирует провести у внучки инициацию. Вот тогда станет понятно, каким магом она станет. Глава рода Соколовых встал и размял суставы. Значит, против Соколовых кто-то ведет направленную атаку в экономическом плане. В этом Николай Петрович подозревал соседа по границам имений, тульский князь Орлов. Он хотел выкупить лес с лекарственными растениями, но Соколов отказал. Еще бы не отказать. Предки не одну сотню лет развивали заповедник трав. В процессе даже приносили из разломов травы, занимаясь селекцией. Этот заповедник на сегодняшний день не имеет подобных во всем мире. Однако, сколько зубами ни скрипи, какие-то меры предпринимать надо. В роду Соколовых есть бригада егерей. Все они члены рода или вассалы. Вот, наверное, их и придется направлять на ловлю монстров, чтобы торговать дефицитными товарами. В кабинет ворвалась Анна. Она единственная, кто мог себе позволить такое. Даже Егор, прежде чем войти, стучал в дверь. Но старший Соколов обожал внучку, потому ей многое сходило с рук. «Деда, от Егора телеграмма пришла». Анна положила телеграмму на стол перед Николаем Петровичем, а сама прижалась к его плечу. Николай Соколов был магом земли. В своей жизни он много сражался, достигнув 7-го уровня. В боях закалился его характер. Все считали главу рода суровым и жестким человеком. А вот в присутствии внучки он таял, как воск на солнце. Старший Соколов пробежал глазами по тексту телеграммы. «Деда, он что, не приедет? Ведь он обещал!» — возмутилась Анна, надув свои пухлые губки. Николай Петрович даже залюбовался ею. Растет красавица. Даже когда сердится, смотрится милой и симпатичной. Он же понятно написал, что хочет начать ходить на факультативные занятия, пока не началась учеба и новые рецепты узнать. Делом занят, так что ты на него не сердись. Сейчас мне некогда, а вот с началом учебного года мы с тобой сами съездим в Серпухов. В академии проведем твою инициацию. Заодно узнаем, какое у тебя направление магии». «Ну, у меня же школа. Разрешишь мне прогуливать?» Анна хитро прищурилась, предвкушая, что сможет прогулять часть уроков на еще несколько дней. «Отпросим тебя из школы. Потом на дополнительных занятиях догонишь своих одноклассников. Все, ступай. Не мешай мне. Надо до вечера закончить с документами». Соколов подтолкнул внучку в спину, но сделал это нежно. Анна, сделав вид, будто обиделась, вышла из комнаты. Николай Петрович улыбнулся. «Порой внучка вертит им, как хочет». Вздохнув, он вновь углубился в работу с документами. Август, 2000 год. Императорская академия, баронет Соколов. Первый свой вечер в академии я провел в своей комнате. Сходил, получил постельное белье. А вот с посудой самому придется разжиться. Правда, я, включив свое обаяние, выпросил кувшин с двумя стаканами. Чисто под воду или напитки. Не беда. Завтра в магазинах что-то подберу. А то бывает так, что хочется чем-то перекусить. Имеется в комнате термошкаф с артефактом холода, но на двоих. То есть оба с соседом можем пользоваться. Немного устроившись, завалился на постель, взял атласы. Почти сразу обнаружил, что в атласах есть вкладки, что-то вроде тонкой книжки. Заинтересованно почитал. Ага, здесь прописаны правила и законы по работе темных егерей. Понятно, позже изучу. Полистал карты, где указаны координаты прорывов, ну и, естественно, сами разломы. О прорывах имеется выжимка из газетной статьи. Местные ученые старательно изучают природу прорывов, но пока ничего умного не придумали. Научных гипотез, как клопов в ночлежке с бродягами. То есть много, а толку мало. Даже есть предположение, что прорывы возможно ликвидировать. 3 раза ха-ха. У них здесь только предположения строят, а в моем прошлом мире реально охотники закрывали прорывы. Там, правда, у нас с нечистью все по-другому. Здесь разломы, в моем прошлом мире этого не знали. Нечисть атакует с южных земель широким фронтом. Прорывы стали появляться позже. Никто у нас там куполов придумать не смог. Вот и метались охотники, как пожарная команда по тревоге. Зато научились закрывать прорыв. Да чего там? Без ложной скромности скажу, что я сам не единожды проводил ликвидацию таких трещин. Осмотрел на картах в атласе ближайшие места прорывов к Серпухову. Самый ближайший, понятно, возле академии. Но господа профессора наложили на него свои загребущие лапки. Взяли под охрану и проводят там практические занятия для студентов. Однако других хватает. Ну вот, например, в нескольких часах езды в северном направлении. Деревню Дубна накрыли куполом. Там произошел прорыв. Людей эвакуировать не успели. Охрану трещин под куполами осуществляет императорская стража. Даже в приложении, что на последних страницах, указаны виды монстров. Я заглянул. Ага, мне такие твари знакомы. Не очень сильные для опытного егеря, а вот для меня вполне подойдет. Как только я немного приведу свое тело в порядок, обзаведусь оружием и прочими баночками, скляночками, зельями. Для общей информированности посмотрел места трещин в других областях. Хватает мест, где можно разгуляться. Сделал вывод, что в империи, куда я угодил, дела обстоят не так уж страшно. Чего не скажешь о других государствах. На том же американском континенте вообще все указано как красная зона, то есть чрезвычайно опасно. Я захлопнул атлас и взялся за книжечку с законами. Мое увлекательное чтиво нарушил вернувшийся сосед. «Привет. Сегодня подселился. Я Роберт Люмар, из дворян», — представился сосед. Чтобы не выглядеть совсем невоспитанным, я встал с кровати и пожал его протянутую руку. «Очень рад, баронет Егор Соколов. Буду твоим соседом. Надеюсь, мы подружимся», — ответил я, вновь завалившись на кровать. «А ничего так, Робер, на русском молотит». «Молотит. Жаргонизм. В данном случае говорит». «Вполне понятно, почти без акцента. Как я понял, в Евразийской империи три основных языка – французский, немецкий и русский. Языкам обучают в школе и даже до школы, так что народ здесь вполне образованный. Я и в прошлой жизни говорил на разных языках, включая свой родной шведский, а здесь еще и Егор не подкачал. В общем, могу трепаться без устали на всех имперских языках». Я быстро рассмотрел Робера, такой же худощавый, как я. Лицо овальное, глаза серые, волосы темные и волнистые. Достаточно длинные, наверное, мода такая. В руках сосед держал свернутые газеты. «Я по городу прогулялся, посмотрел, что здесь и как. Пресс прикупил. Есть статьи занимательные». Робер протянул мне свернутые трубкой газеты. «Я взял». Почитать новости в газетах полезно, а вот сам не догадался купить газеты. Так, что тут у нас? Сплетни про аристократов, это позже почитаю, если скучно станет. На второй странице статья о прорывах. Пару лет назад кому-то удалось случайно закрыть прорыв. Шумиха тогда была до небес. Ученые целые экспедиции отправляли, чтобы выяснить, как от такой напасти можно избавиться, но, увы, дело с места не сдвинулось. Потом разговоры были, что прорыв сам захлопнулся, а сейчас вновь развивает эту тему, — поделился своими мыслями Робер. Я ничего не стал говорить Роберу, что знаю метод закрытия трещин. Зачем человеку лишние знания? Начнутся неправильные вопросы. Откуда, мол, 14-летний пацан имеет такие знания? Помолчу пока. Примерно полгода назад император объявил вознаграждение за закрытые прорывы. Многие егеря бросились попробовать подзаработать. Но пока ничего конкретного нет. Егор, ты в каком направлении магии одарен? Спросил Робер. Лекарь. Факультативно буду изучать артефакты и травничество. У меня признали второй уровень, а у тебя как с этим? У меня первый. Перспективы невысокие, как у лекаря. Да я, собственно, и поступал, чтобы изучать артефакт с иллюзией. Я универсал. У моей семьи бизнес на этом построен. Небольшой, но доходы стабильные. Тем более наш род готовит редкие артефакты. Вот, на учебу мне насобирать получилось. Правда, в очереди наследников я третий. Поделился своими секретами Робер со мной. Я сказал, что дружить нам это не помешает. Будем часто видеться на занятиях и здесь, в общаге. Еще немного поболтали с соседом. Я о себе ничего не рассказывал. Да и чего рассказывать, если сам не знаю. Не получив от меня откровенности, Роберт взял какую-то книжку и углубился в чтение. Я просмотрел статьи в газетах, собрав еще информации о местном мире. Лег спать я пораньше, с намерением утром встать и начать с пробежки приводить свою физуху. Физуха – жаргонизм, физическое состояние тела. В норму. Как и планировал, утром вышел на пробежку. Благо, у Егора в чемодане имелся спортивный костюм и очень удобная обувь. Здесь такие называют кроссовками. Выбрал дорожку и тронулся легкой трусцой. Пока бегал, приметил спортивную площадку на открытом воздухе. Турники, брусья, скамейка для подкачивания пресса. Все необходимое есть. Здесь и задержался. Через 2 часа отправился в общагу принять душ и все такое. Робер уже встал. Предложил пойти вместе на завтрак. Почему нет? Я согласно кивнул головой. Робер посоветовал пропотевший костюм отдать в прачечную на первом этаже, уверив меня, что к вечеру одежда будет постирана, высушена и даже поглажена, если необходимо. Стоимость прачечных услуг всего 20 медных монет. Вполне приемлемо для моего кошелька. В столовой подавали овсяную кашу с изюмом и сливочным маслом. Напитки на выбор – кипяченое молоко, кофе, чай. Плюсом бутерброды с лососем, семгой, колбаской и даже с маслом и красной икрой. А ничего себе так кормят студиозусов. Поддерживают реноме императорской академии. Даже боюсь представить, сколько дедушка Егора вывалил монет за обучение в этом заведении. Такие мысли на мой аппетит не повлияли, в смысле в худшую сторону. Я, не стесняясь, съел свою порцию. Даже сходил за добавкой, за блинами со сгущенным молоком. Ммм, вкуснотища. Мозг отъесть можно, ну, или пальцы облизать. Но такое не принято в обществе дворян. В общем, позавтракали мы с Робером от пуза. В столовой народу немного, вместе с нами человек 20 наберется. Знакомство с соседями по пищеблоку не произошло, но я не расстроился. «После завтрака чем планируешь заняться?» – спросил меня Робер. «Надо бы узнать насчет тренировок по фехтованию и стрельбе из лука. На факультет артефактов зайти, вдруг можно будет немного позаниматься практикой», – ответил я. «Отлично, мне тоже на факультет по артефактам надо. Я кое-что из дома привез, может, академия выкупит. Что касается фехтования, готов стать твоим спарринг-партнером. Мне тоже форму поддерживать надо», – сразу ухватился Робер. «Так и сделаем. Робер, а что, академия выкупает изделия?» Ухватился я за оброненную фразу французом. «Конечно, выкупает. Они берут для собственных нужд. Или на продажу. В столице шикарный торговый салон есть. Ценник там заоблачный. Но аристократы берут. Насколько знаю, в столицах губернии и провинции империи такие торговые центры открыты. Как минимум в Париже точно есть», – просветил меня Робер. После столовой отправились на факультет артефактов. Робер свои товары предложит, а я еще информацию подсоберу. Все польза. На факультете артефактов нам объяснили, где расположилась лаборатория. Именно там и следует вести все разговоры. Лаборатория по созданию амулетов и артефактов расположилась в отдельном здании. Как оказалось, в этом же здании лаборатория зельеварения. На выходе столкнулись с Марией Чувашевой. «Привет, Егор, ты к нам?» – весело спросила девушка. «Привет, Мария. Нет, пока не к вам. Пришли разведать все об артефактах. Кстати, знакомься, мой сосед Робер Люмар». Представил я своего соседа по комнате. Мария протянула свою ручку, но Робер галантно поднял ее руку к губам и поцеловал, отчего Мария слегка покраснела. Понравилось девушке такое обхождение. «Пошли, я вас познакомлю с Ольгой. Она здесь в отсутствие профессора по артефакторике всем заправляет», предложила Маша, а мы направились за ней. Прошли в ту часть лаборатории, где занимаются артефактами. В одном из кабинетов сидела молодая девушка и с помощью увеличительного стекла рассматривала артефакт. На столе перед ней лежали еще с десяток артефактов. «Привет, дворянская дочь!» – шутливо поздоровалась Маша. «Виделись уже. Не мешай, я проверяю на брак», – ответила Ольга, не поднимая головы. «Оторвись ты от своих творений. Посмотри, каких симпатичных ребят к тебе привела. У них к тебе вопросы», — бодро произнесла Маша. Девушка Ольга подняла свой взгляд на нас, осмотрела снизу вверх. «Первокурсники, что у вас, выкладывайте», — серьезным тоном велела она. Роберт достал из кармана артефакт и положил его перед Ольгой. Я посмотрел на него. Он что, артефакт с собой таскал? Какой предусмотрительный. Ольга взяла артефакт, повертела его перед глазами, подвинула лупу с подсветкой и стала более внимательно рассматривать. Минуты две она что-то там выискивала. «Где купил? И да, за сколько продать хочешь?» – спросила Ольга. «Сам делал, под присмотром мастера. Сколько вы за него готовы заплатить, Ольга?» – спросил Робер, не желая самому называть цену. «Сам? Ты из семьи Люмар? Это щит-эл. Достаточно сильный щит. Такие только в роду Люмаров делают». Ольга подозрительно уставилась на моего соседа. «Все правильно, только у нас. Я Робер Люмар. Третий наследник в роду», – нехотя произнес Робер. «Неожиданно. Дам 50 золотых. Торг неуместен», – твердо произнесла девушка. Я почему-то подумал, что она его хочет слегка обжулить. Не знаю, откуда у меня такая мысль появилась. Может, интуиция? Пока Робер ничего не ответил, я склонился к его уху и почти шепотом спросил. «Сколько у тебя таких штучек, в смысле, на продажу?» «Хотел 10 штук продать, еще десяток придержу», – также тихо ответил Робер. «Эх, святая простота, кто же так торгуется?» Я быстро подошел к столу и молниеносно забрал артефакт «Щит-Л». «Просто грабеж, такую вещь за 50 кругляков из золота, да где такое видано? Нам 120 в городе предлагали, но мы решили позаботиться о родной академии. Можно сказать, от сердца оторвать пришлось. Завтра поедем к прорыву Дубна. Думаю, там без проблем егерям за 150 отдадим. Там народ знающий, не хохры-махры, а профессионалы. Разберут, как горячие пирожки». Энергично толкнул я свою речь, взял за локоть Робера и развернул в сторону выхода. Ольга аж подскочила со своего места и завопила. «Стой! Стой! «Да куда же вы побежали? Подождите, я сделаю звонок, посоветуюсь». Ольга достала какой-то прямоугольный предмет и начала в нем что-то нажимать. Я выпучил глаза. «Ничего себе! Это что за артефакт? Я таких раньше даже не видел. Пока я удивлялся и гадал, что за артефакт такой, девушка Ольга с кем-то переговорила. Она была явно расстроена, что не получит сверхприбыль. 100 монет. В противном случае несите в город или куда хотите. Больше не дам». Ольга приняла позу, будто крепость собралась защищать. Робер, обалдевший, молчав, раскрыв рот. Пришлось сделку по продаже брать в свои руки. Я протянул руку к Роберу и подмигнул ему. Типа, давай, братан, доставай свои редкостные штучки. Он достал из сумки на поясе 10 артефактов. Ольга, посмотрев на меня с подозрением, сразу убрала щиты в стол. Подошла к сейфу, открыла его и отсчитала Роберу по 100 монет золотом за каждый артефакт. «Прекрасно, Ольга. Вы только что совершили выгодную сделку. Теперь расскажите нам, как нам попасть на факультатив по артефактам». Сразу перешел я к делу. Ольга вредничать не стала, пояснила, что нам надо подловить профессора. Он сам будет определять, брать нас или нет. Завтра профессор присутствует после завтрака и до обеда. Мы отвлекать девиц не стали, я утащил Робера на улицу. Только здесь он пришел в себя. «Ну ты мастер торговаться, Егор. Я бы и за 500 отдал. 10 тебе, даже и не спорь. А еще я тебе 1 артефакт подарю. Когда в общагу вернемся?» Робер улыбался и был вполне доволен. Я отказываться от такой щедрости не стал. Не в моих правилах отказываться, ибо есть народная мудрость. Дают – бери, бьют – беги. Роберт отсчитал мне 100 монет, я их сразу спрятал в свой портмоне. «Робер, что за штучка была у Ольги, по которой она разговаривала с кем-то?» Решил я сразу прояснить о незнакомом мне артефакте. Робер достал из своей поясной сумки почти такой же аппарат, как у Ольги. «Интересный у него. Похоже, сумка. Скорее всего, с таким же секретом, как у меня портмоне». «Ты про мобилу? Это артефакт для разговоров на расстоянии. Без сомнения, дорогое, конечно, удовольствие, но сейчас многие пользуются», – удивился Робер. «Как работает?» – спросил я. «По всей империи стоят вышки, на которых установлен ретранслятор. Там более мощный артефакт. Принимает сигнал и отправляет дальше. Ничего сложного. Уже 10 лет такими пользуются. Меняется только внешний вид. У тебя что, такого нет?» Снова удивился Робер. «У меня действительно мобилы не было. Вопрос. Не было совсем или меня ограбили те, кто укокошил Егора? Если был, то мне наверняка будут стараться позвонить из семьи. Попадос. Ладно, чего-нибудь потом придумаю». «Нет, такого у меня нет. Бюджет пока не позволяет». Постарался отговориться я. «Ну что, идем в зал фехтования?» — предложил сосед по общаге. Я согласно кивнул головой. Мы направились вглубь академии. Там находились полигоны и спортивные залы.